мужчины. Именно вера в любовь Мемоса сделала меня безучастной к женскому успеху в его реальных будничных проявлениях. Мне никто другой не нужен. Зачем же искать чьего-то внимания? Потому и дождалась. Но ведь для Мемоса я обязана оставаться женщиной, желанной, достойной любви не только его одного. Об этом, а не об осенних хлопотах, думала я, пока мы шли в зал, усаживались. Артем Паллада пригласил на сцену творческую группу, почти насильно вытащил и меня. Он произнес вступительное слово к фильму об опасности возрождения фашизма. Говорил, как всегда, горячо и убежденно, хотя, честно говоря, мне показалось, что зал воспринимал все эти тревоги довольно безучастно, как если бы речь шла о деяниях Навуходоносора или событиях в сельве Амазонки, от нас далеких и почти вымышленных. Мне даже стало обидно за Палладу и за весь наш труд. Конечно, вряд ли среди зрителей были люди, для которых, подобно мне, события эти оборачивались сегодняшней судьбой. И все-таки их безучастие настораживало, смахивало на беспечность предгитлеровских немцев, которым пивные шабаши нацистов виделись глупой и просто безвкусной игрой. Хотя по-своему сидящие в зале были правы, с чужим фашизмом давно покончено на войне. Собственный нам грозить не может. Ведь и в диком сне не привидится русский мальчишка, превративший свое жилище в музей-храм гитлеровской атрибутики, где с религиозным исступлением он с друзьями-подростками учит наизусть «Майн кампф». А именно такой немецкий оболтус был снят в нашем фильме. И это было страшнее, чем марши престарелых абверовцев. Слава Богу, не про нас. Слава Богу, далеко, как сельва Амазонки. Паллада хотел, чтобы я тоже что-то сказала, но я благополучно избежала роли оратора. Выбежавшие на сцену девочки вручили всем нам по вялой гвоздике, и мы вернулись в зал. Когда я уселась, кто-то тронул меня за плечо и произнес: «С премьерой, Ксения!» Я обернулась. Рядом выше пламенела рыжая шевелюра тележурналиста Романа Висбора, приятеля ребят из нашего отдела. Возле него сидел высокий красивый блондин лет 30. Он тоже сказал: «С премьерой, поздравляю!» Роман представил парня: Василий Привалов, кинорежиссер, за которым будущее и отчасти настоящее. «А вас тоже завлекла борьба с неофашизмом?» — спросила я. «Отчего бы и нет», — сказал Роман. Но блондин безыскусно развеял это утверждение. «После вашей картины «Игровая» моего друга. Но в связи с нашим знакомством обязуюсь смотреть и вашу работу с повышенным интересом». «И на том спасибо», — сказала я. И все. Никаких разговоров больше. В зале погас свет. На экране пошла обложка нашего фильма. Мне и в голову не приходило, что мимолетные знакомства этого вечера сыграют в моей жизни такую серьезную роль, что совершенно непредсказуемо они продлятся. Сейчас главным было другое.